Андрюх, как вообще слышно-то? Пять-четыре. Угадайте мой мотив. Мой мотив присутствует в кресте. нас. 25-4-33. И 15 не дошло. Делаем мы всем на слоу. И 15 не пошло, и делаем мы всем музло на зло. Дом городецкий жил бы. Сижу я в лодке, рыба не клюю. Ну где же ты, моя русалка, я скучаю. Лишь ладья садятся на шипу. И мой живот во мне сосиска, он полон ядерного риска. Я заметил, дернуло по плаву и в сторону немного наклонила. Плати пока для храбрости плаку бутылку озера, чтоб рыбе место было. Леска чуть не порвалась на леске здоровенная. Но с широкой улыбкой я ладный поступлю. Это шоу. Сидят друзья, бочонок виски, и я с рыбкой. Сегодня будет очень хорошо. У левой стакана в правой крутят запаха секса, не продохнуть. Левой стакана правой крутят запаха секса, не продохнуть. We'll be right back. 42 децибела понизить громкость. Это ж вообще, это ж ноль. Смотри, пиздатую штуку нашел. Сейчас. Так, как же этот эффект-то называется, блин? Раз. Опаньки. У меня тоже микрофончик есть. Вау. О-о-о. Опаньки. Что ты знаешь? Что такое? Макс, что это такое? Вот такая вот херня. Что за херня? Это в рипере есть. А, не в рипере, короче, блин. Сейчас. Анцой, полицай, анцой. Да все, погоди. Че? Луп такой, что ли? Mm-hmm. А чё, офигенно, кстати. Охуенно просто вообще. А там можешь какой-нибудь лук нормальный такой замутить? Какой-нибудь такой чувак. Я вот что говорю, под эту хрень можно какой-то луп такой клёвый воткнуть, чтобы там луп шел ударный, и вот эту хуйню, которую ты играл. В смысле, что, у меня голос клипует, что он тут мне хуйню-то пишет всякую? Ну давай, воткни там все, чтобы работало, блин. Сижу я в лодке, рыба не клюю. Ну где же ты, моя русалка, я скучаю. Лишь о воде садятся на жопу. Эй, мой живот во мне сосиска, он полный ядерного виски. Thank you. лица не укажи. Если ты ко мне сегодня подойдешь, услышишь, как я люблю. Вокруг меня опять бомжи. Какое слово следующим мне рифмой придумать? Если мне на них не посмотреть, то можно лица им плюнуть. Зачем они собрались здесь, что нам нечего есть? Достали вилки, ножи, ты только мне в лицо не лги. Зачем хотите вы меня сожрать? Ведь я ж невкусный субъект, всем стоят. Не подходите ближе, чем на метр ко мне. Если подойдете, покажу прием дзюдо японки. А если вы ко мне все вместе подойдете, как Нео буду я крутиться вокруг столба яда. Здесь у меня стоит в стакане вода или водка. Рядом дохлая селедка. Половину тебе, половину мне иди. Не отказывай брату, мы тебе говорим. ночь быстрее светится. Oh, Голос эту штуку можно поставить быстро, чтобы у тебя были в карманах замминистры, чтобы они были выбраны в СССР, чтобы было чем. Так. Да-да-да-да. Сейчас все будет, все будет. Thank you. Чтобы через себя вышибать.